18 января 1946. Берлин, Вайсензее. В Кремене пробыть много не пришлось. Одну ночь. Утром выглядывал в окно и бросился в глаза следовавший по дороге старший лейтенант из тиходела. Я было подумал, что контролировать явился, потому что очень внимательно он всматривался в содержимое лесозавода, изучал на ходу с интересом. «А ну-ка сбегай», — сказал я моему бойцу Жийкову, самому смекалистому из моих помощников. «Не для проверки ли прислан он?» Мгновение, и боец был на дворе, встретил офицера и последовал вместе с ним по дороге. Меня терзало любопытство, и чтобы поскорей от него освободиться, я выскочил во двор навстречу неожиданному посетителю. Он поздоровался и тотчас же вручил записку, в которой подписью майора Корнеева официально предлагалось мне сдать лесозаводы старшему лейтенанту, а самому поступить в распоряжение капитана Ануфриева. Через час машина была во дворе. В торопях собрал чемоданы, постель, прочее движимое имущество. Содрал со стен и уложил весь мешок, фотопортреты и был готов. Не успел ни с кем попрощаться. Даже фотокарточки у фотографа забрать не смог. Лишь только со счетами рассчитался, а расписку разорвал и разбросал по всему городу, когда проезжал машиной. Майора Скоркина в Вельтоне не застал. Корнеев хотел, чтобы я съездил в Потсдам, прикрепил к военторгу базу, но сам отпустить не решался. Тогда наутро я обратился к капитану Ануфриеву. Он снова напомнил о работе и что прежде я должен разрешить вопрос с обмундированием. «Все документы у меня на руках. Пройдет не более 2 дней, как я вернусь и приступлю к работе». «Ну, езжайте». И даже не дождавшись продуктов на дорогу, я сел на велосипед. В Хенигсдорфе я снова заехал к Маргот. January 1946. Шенвальде. В Берлине задержался надолго. Приобрел радиоприемник, материал на шинель и многое другое. Но теперь уже 5-й день моего отсутствия и счастья. Что скажет начальник и что я ему отвечу? Вчера, когда ехал на Шпандау, еще в трамвае, разговорился с девушками-лейтенантами из той самой воинской части, предназначение которой и БРУФ так и не знаю по сей день. Они уговорили меня поехать с ними в цирк, и до 7 вечера время было потеряно. Поздно возвращался на станцию, и все 4 меня провожали и грели мальчика, обхватив со всех сторон. На память надписал каждой открытки с изображением красивого мужчины и тепло распрощался, пообещал баловать весточками. До Одорф в тот день и даже сегодня добраться не пришлось. Поезда, автомашины и автобусы перестали ходить. Было уже 11 вечера, когда я приехал в Шпандау. На трамвае доехал до шоссе и там пешком. Через 2 километра пути углубился в густой лес. Светлый диск луны серебрил землю, старательно пробиваясь сквозь крону деревьев. Было немного страшно одному и без оружия. Лес тянулся вдоль дороги, и казалось бесконечно его мохнатая непроглядность. Где-то сзади вдруг послышались женские голоса, зазвучала вихрастая песня. Я не знал дороги дальше и решил остановиться, подождать, чтобы расспросить ее у подорожных пивунь. Они тотчас насторожились, засуетились, однако с песней не расстались, только мелодия стала робкой и прерывистой. Их было 4. Когда уже были недалеко от меня, вдруг поменялись местами, и я заметил с краю англичанина с широкой грудью, испуганным лицом, напряженной поступью и заложенной в карман кривой рукой. Мне показалось, что он пьян, и я осторожно, чтобы не потревожить его нерв, касающийся бесспорно спускового крючка пистолета в кармане, спросил дорогу на Отдорф. Мне показали, наперебой объясняя маршрут. Лес, отступивший перед деревней, снова потянулся далеко вдоль шоссе. Теперь я снова остался один, и движение веток, хрустевших на ветру и на холоде от шагов моих, подхватывалось и разносилось колючим, холодным ветром. Я старался неслышно ступать по обхваченной холодом земле, но выходило как раз наоборот. Мои шаги кошмаром грохотали в ушах, обгоняя меня в движении. Впереди блеснула красная фара велосипеда, как будто приближающегося мне навстречу. Стало легче. Вдруг яркий луч прожектора вырвался из темноты и на мгновение ослепил меня. Когда автомашина проехала, велосипед исчез из виду и больше нигде не появлялся. Стало опять тревожно. Как никогда почувствовал цену жизни, в душе ругая себя за небрежное отношение к ней. А лес нигде не кончался. Я шел уже почти бегом, хотелось вырваться из этого сгустка тревожных ощущений. Где-то замелькали огоньки. Их становилось все больше, и они оживали на глазах, мигали, манили и веселили душу. И деревня мне показалась не столь отдаленной, как была на самом деле. Она была рядом, я не чувствовал километров, ибо жизнь и свет неотделимы от моего существования. Лес, однако, тянулся дальше, и только через полчаса нетерпеливой прогулки я вырвался в каменную двухэтажную деревню, которая долго, подобно пройденному лесу, не выпускала меня из своих улиц. На окраине достиг регулировочного пункта. Там простоял часа два. Был выходной день, а шофера не любят лишать себя отдыха, начальство тоже, и тем более свято блюдущие свои зонтак немцы. Случайно подвернулась «гулящая» в кавычках машина. Доехал до следующей деревни. Еще 10 километров пути минусовал из своего маршрута. Но впереди было еще много идти, и решил остановиться до следующей попутной. До Вельтена было 15 километров. До Хенигсдорфа 7. А до Кремена, по той самой дороге, на которой меня застала ночь, 32. Я растерялся, куда и как шел, если после более 20 километров пути до Отдорфа оказался по-прежнему близко к Кремену, Вельтену и Шпандау. Немцы советовали ехать в другую сторону, говорили, что там Шпандау и Отдорф. Другие, наоборот, указывали «форвардс». Но машин больше не было. Хотело спать, и было холодно. В сторожевой будке контрольно-охранного отделения, где стоял часовой красноармеец, прикорнул возле печки. Разбудили какие-то женщины, принесшие уголь. Боец посоветовал переспать до утра, и женщины отвели меня в комнату, где спали солдаты. Они потеснились и уступили мне койку. Лег, не раздеваясь, и сразу уснул. На утро встал рано. Ребята попросили подождать завтрака, и я уступил их уговорам. Поел с ними плотно, но машины все не было. Пошел пешком и еще километров 10 проделал в это утро. На дороге стали тарахтеть легковушки, появились и грузовые. Я вышел на широкий шлагбаум, но никто не хотел посадить, а тем более остановиться на полном разбеге. Я шел, ругаясь на всех шоферов и еже с ними, бесчувственных встречных и попутных негодяев, так нахально мчащих мимо, но это не помогало. И только маленькую коптилку немецкую мне удалось остановить и подъехать на ней еще несколько километров. Теперь до Отдорфа было недалеко. Шофер хотел закурить и остановил машину. довез до самых ворот с высокими белыми львами наверху. Я ему дал пачку сигарет и поблагодарил крепко. Наконец-то я был на месте. Предстояло еще немало хлопот, и первым делом я выяснил, что ни одна канцелярия, ни одно учреждение, кроме библиотеки и читальни, в этот день не работали в полку. Ночевал в комнате отдыха на диване, скорчившись, не раздеваясь. Было жарко, и я долго не мог заснуть, вспоминая и раздумывая о своей дороге. Полк не изменился, люди в нем тоже. Скандалы и ругань, самоволки и безответственность характерна. Люди убивают свой день, ждя вечера. Заболеваемость венерическими болезнями стала массовой. Не держат ни решетки, ни проволочные заграждения. Прорываются и ездят в Берлин и его окрестности. У входа в лагерь контроль сильный. Несколько офицеров всех рангов до подполковника. Все спрашивают, куда, зачем, и тщательно проверяют документы. Смотрел кинокартину «Морская пехота» ленинградской студии сработанную. Не очень сильная, но интересная вещь. Офицеров развлекают, но их тяготит застенок, в котором их хотят удержать. Много старых знакомых. Меня узнавали, а я не всех, память проклятущая. Вещевую книжку получил быстро и легко, хотя вполне свободно мне могли ее не выдать, ведь прошло столько времени. В голове росли дурные мысли. Был шестой день моего отсутствия и счастья. Как отнесутся майор Скорокин и капитан Ануфриев к этому? Может, и на работу не примут больше, и отошлют в бригаду. Тогда я потеряю свою комнатку и хорошую службу. Мне нравится моя такая жизнь и работа. В разъезде, в впечатлениях, в движении. В Берлин приехал на попутной. Слез возле толкучки, что возле Рейхстага. Походил с краю, чтобы легче было избежать облавы. Кое-что купил, ручку батарейки, и деньги вышли. Тогда решил продать часы, что купил у Решовских, офицеру-товарищу, с которым приехал с полка. Он едет домой. Продал по той же цене, что и купил. И снова появилось в кармане 1500 марок. Было холодно и клонило к вечеру. Мне надоело замерзать на улице, тем более, что в дороге меня внушительно продуло, а я без шинели и без шапки зимней. Привык, не болею и не коченею, как прежде, до войны, при первом осеннем ветерке. Но организм человеческий не железо и чувствителен к холоду все же. Трамвай сбросил меня у гастронома, и я в последний раз, так решено, остановился у Решовских. Кушать отказался, да и они настаивали не сильно. Быстро собрал вещи, поехал. Болгарина Димитрова, у которого оставил приемник дома, не оказалось, и Вельтен вернулся без моей столь желанной музыки. Меня не ругали, никто даже не укорил, только спрашивали, привез ли я книжку, и когда говорил, что привез, были удовлетворены. Видя мои удачи в любом намеченном мероприятии, майор Скоркин предложил готовиться еще в одну командировку. January 1946. Берлин. И вот снова я в Берлине. Вчера зашел к девушкам, с которыми познакомился в Рейхстаге. Просидел почти до 11:30 ночи. Они умные, развитые, но неинтересны в том смысле, в каком я понимаю это значение. Спал хорошо и много. В гостинице, где сейчас пишу эти строки. Только сейчас зашла большая, красивая горничная и принесла ситро. Попробовал ее посадить на стул, но она спешила работать. Через минут 10 снова пришла, улыбаясь и закатывая глаза. Я осмелел, сразу подошел к ней, обнял. Она слегка сопротивлялась. Я рассмотрел крестик у нее на груди и опустил руку ниже. Лифчика не было, и отпор оказался столь слабым, видимым, я бы сказал, что мне сразу удалось вытащить на свет Божий поочередно груди. Она только склонилась, как бы в обмороке, и молчала. Посадил я ее к себе на колени, она обняла меня, и потом, вдруг встрепенувшись, вздумала вырываться. Схватила две ФТ со стола и ключ, бросилась к двери, а когда я захотел ее остановить, ударила меня по лицу. Вот такие они все женщины, бесстыжие, а это вдобавок претендует на гордость и самолюбие. Не верю, чтобы она имела хоть одно из этих качеств, ведь вся моя сцена с ней прошла при свидетельстве 10-минутного пробега часовой стрелки. Уже 11, а мне еще много работы. Сегодня в Потсдаме допишу впечатление. 26 января 1946. Потсдам. Здесь в гостинице холодно и людно. Неинтересно ночевать. Одно привлекает. Много молодых девушек русских из числа репатриированных. Неожиданно на ступеньках услышал смех и щебетание. Бросился вдогонку за двумя шалунями, но они быстро добежали до своей комнаты и закрыли дверь. Стал уговаривать отворить и застиг своего. Вскоре сидел за столом и беседовал с ними. Одна весьма серьезно и принципиально понравилась своими рассуждениями, лицом тоже приятно. Адрес ее со мной. Наболтал много лишнего, разоткровенничался, забывая слова Толстого, что не та баба опасна, которая держит за... а которая за душу. Лег спать в 12.